Глава 23. Злата. «Амир, что мне сделать, чтобы ты меня выслушал?» Спрашиваю со слезами на глазах. Подвешенность ситуации заставляет меня практически умолять его. Циничного, взрослого мужчину, которому я продалась и целый месяц служила верой и правдой. Но я ведь человек. Неужели он не понимает этого? Внутренний голос едко напоминает, что я для Амира всего лишь вещь. А разве могут быть у вещи желания? Вещь используют, пока не заканчивается срок эксплуатации, а с человеком хотя бы считаются. В этом и отличие. Ты теряешь время, Злата. Уже 13 минут. Я ничего такого не сделала, просто встретилась с подругой. Амир равнодушно расстегивает пуговицы на рубашке и вытягивает ноги. С проституткой и ее постоянным клиентом. Зло усмехается. Который захватил клиентов и для тебя. Общественными туалетами я не пользуюсь. Отбитые малолетки меня заебали. Ты мне надоела. Нет, Амир. От несправедливости округляю глаза. Ира завязала с работой, а Меджид — ее муж. Я не знала, что там будут эти люди, клянусь. Всем, что у меня есть, клянусь. Опускаюсь на пол и плачу. Почему-то сейчас особенно обидно, что Амир думает про меня плохо. Схлипываю и слежу за тем, как он залпом выпивает алкоголь, с грохотом ставит пустой стакан на стол. Мобильный телефон Амира спасительно взрывается знакомой мелодией. «Я принесу». Жалобно говорю, подскакиваю и иду к входной двери. Передав ему айфон, останавливаюсь рядом. Перед этим на экране замечаю имя младшего брата Хаджаева. Он тоже его видит и поигрывает желваками на скулах. «Да», — раздраженно рявкает. В трубке раздаются громкие голоса, будто Эльдар находится в метро или в ночном клубе. Лицо Амира сначала выглядит безразличным, а затем на моих глазах стремительно чернеет, будто ясное дубайское небо перед редким проливным дождем. Это неожиданно пугает и отталкивает. «Ты охуел?» Хаджаев спрашивает зловеще. «Я не дам тебе ни дирхама. Уже говорил. Если ты такой тупой, что этого не понимаешь...» Снова слышится противный, почти по-женски визжащий голос. Амир отдаляет телефон от уха и слушает на расстоянии, а когда отвечает, снова приближает его. «Единственное, во что я готов вложиться, оплатить тебе курс в достойном рехабе, который выберу сам». Амир наклоняется, чтобы снова наполнить стакан, и я отпрыгиваю, испугавшись резкого движения. Таким Хаджаева я никогда не видела. В нос ударяет запах алкоголя, который тут же зажигает в груди проблесковые маячки и включает орущую сигнализацию. Внутренний сигнал СОС срабатывает безотказно. Пьяный мужчина может быть очень опасен. Пьяный, озлобленный мужчина — это более мерзкое ощущение беспомощности. Тело сжимается тугой пружиной. «Я виноват, что ты стал наркоманом!» Гремит Хаджаев, подскакивая и грубо меня отодвигая. Потираю предплечье. Слушая доводы брата, Амир снова залпом осушает стакан и швыряет его на стол. Стакан разбивается. Стекла разлетаются по комнате. «Хорош меня шантажировать! Я твой старший брат, а не ангел-хранитель!» Рассказывай отцу, что хочешь. Может, это и к лучшему. Мы с Расулом хоть жить нормально начнем. Быть созависимым невротиком меня тоже заебало. Мне неосознанно становится его жаль. Это чувство тут же сменяется чередой других, сносящих меня с ног. Амир, продолжая телефонный разговор, останавливается у окна, за которым горят огни ночного города. Упирается ладонью в закаленное стекло, а затем бьет кулаком по металлической перекладине. Широкие плечи тяжело вздымаются. Воздух в гостиной становится густым и опасным, поэтому я подхватываю сумку и бегу в свою комнату. Бегу, спасаясь от звериного гнева. Судорожно озираюсь, не представляя, что мне делать сейчас. Инстинкт самосохранения вопит о том, что мне необходимо немедленно покинуть номер в Хилтоне. Достаю из сумки айфон, захожу на сайт и просматриваю рейсы в Москву. Вношу имя, фамилию, данные своего заграничного паспорта, но перед тем, как оплатить, вспоминаю о противном Рубене и его угрозах. Палец замирает над светящимся экраном. Готова ли я, чтобы мама все узнала? А отец? Да все пьянковские. Учителя, продавцы в единственном магазине, соседи. Помотав головой, решаю набрать Рубика, чтобы предупредить его. Разжалобить, уговорить. Сделать хоть что-то, чтобы не бояться разоблачения. «Да, моя золотая курочка», — отвечает он со второго гудка. «Я уезжаю, Рубен», — нервно выкрикиваю. «Амир, он выгнал меня сегодня». «Дура!» — голос сутенёра меняется. «Какая ты дура! Что натворила?» «Ничего, я не виновата. Просто так бы не выгнал, идиотка». «Я уезжаю в Москву, уже оформила билет». «Вру. Никуда ты не уедешь. Я сейчас отправлю за тобой Костика. Поселишься пока там же, откуда сбежала». «Я не буду!» — кричу, нервно поглядывая на дверь, за которой слышится грохот. Видимо, Хаджаев закончил разговор и принялся крушить все вокруг. Горло сжимают спазмы, которые только усиливаются от слов Рубена. Просто не понимаю, как он мог показаться мне милым и порядочным. «Ты будешь делать то, что я сказал. Или каждая дойная корова в твоей деревне узнает, что их земель и скортница. Собирайся или помирись с Хаджаевым». «Ну как?» «Это не мои проблемы. Реши их сама. Жду информации». Звонок обрывается. Я плачу с ненавистью, глядя на уродливую ботегу. Отпинываю ее с отвращением и снова со страхом смотрю на приоткрытую дверь. А потом решаю оставить все как есть. Утро вечера мудренее. Вот что действительно можно взять из сказок. Амир — нормальный мужчина. Был нормальным. Не будет ведь он за волосы выкидывать меня из номера. Завтра он протрезвеет, и все наладится. Как-то наладится. Я сглупила, встретившись с Ирой и ее мужем. Видимо, в ресторане был кто-то из людей Хаджаева, и ему быстро донесли об этом. Но все люди совершают ошибки. Даже такие жалкие и никчемные, как я. Даже такие. Скинув помятый комбинезон, натягиваю ночнушку и отбрасываю покрывало. Укрывшись с головой и свернувшись калачиком, как в детстве, вспоминаю все существующие на земле молитвы. Православные и свои собственные. Внутри словно тяжелый молоток долбит. Отсчитывает каждую секунду болезненными толчками, вколачивая кровь в сердце. В гостиной все стихает, и я под мерный звук работающего кондиционера понемногу расслабляюсь. Даже засыпаю ненадолго, пока из полузабытия не вырывает звук двери, отлетающий в стену от удара. «Амир?» — испуганно подскакиваю, защищаясь покрывалом. «Просыпайся. Живо!» — гремит он чужим голосом. «Что-то случилось?» Хаджаев приближается шаткой походкой, и я понимаю, что все это время он продолжал пить в гостиной. Один. «Я пришел получить то, за что заплатил. Не хочешь уезжать — работай». Он говорит не очень разборчиво, а внутри меня столько ужаса, что сознание просто отказывается понимать смысл сказанных слов. Амир берется за ремень, но не сразу с ним справляется. Он пьяный и неадекватный. «Не надо, пожалуйста». Ужимаюсь в мягкое изголовье кровати всем телом, обнимаю колени и содрогаюсь. Озноб прошибает. «Я так не хочу». Амир хватает меня за запястье и стискивает его так сильно, что искры из глаз летят. Скрикиваю от боли. «Мне больно. Но кому до этого есть дело?» После разговора с братом он превращается в самого настоящего зверя. Второй рукой крепко сдавливает лодыжку и пытается уложить меня на кровать, а когда это удается, наваливается сверху, в одежде и с развороченной ширинкой. В нос ударяет резкий запах алкоголя и крови. Я визжу, как могу, больше не сдерживаясь. Кричу так, чтобы это все услышали. Только помочь некому. Флешбэками в голове возникают воспоминания. Перегар, жгучая боль, ощущение детской беспомощности. Фантомная боль из прошлого сменяется реальной и снова берет верх. И так несколько раз по кругу, как чёртова карусель. Я сколько могу сопротивляюсь, пока грубые руки безжалостно мнут придавленное к матрасу тело. Мерзко и грязно. Пытаюсь вырваться из собственного ада. Мечусь, извиваюсь, кручусь, но бесполезно. Бесполезно. Слишком сильный противник. Слишком слабая я. Силы заканчиваются, поэтому я просто реву и, не останавливаясь, причитаю. Я не хочу. Мне похуй. Амир, пожалуйста. Я заплатил. Гремит он над духом, больно оттягивая спутанные волосы. Я не хочу, я не хочу. Вопли обрываются с треском разрываемой ночнушки. Точно так же он расправляется с тонкими трусами. Промежность обжигает и режет. У меня практически не остается слез, когда Амир грубо толкается в меня, не обращая внимания на отсутствие смазки. Пульс слабеет. Жизнь будто заканчивается. Душой хочу улететь прочь отсюда, чтобы не чувствовать. Мне противно, больно, страшно. Но кто меня спрашивает? Я хнычу, принимая толчки сильного тела. Смотрю в потолок и рыдаю, не переставая повторять, что не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. В такт глухим ударом. Амир фиксирует мои запястья над головой снова, не рассчитывая силу. Я принимаюсь кусать губы в кровь. Кровь, которая становится еще солонее от слез. Шмыгаю носом и развожу посильнее бедра, чтобы хоть немного облегчить страдания. Он имеет меня без презерватива, без защиты. Долго и жестко. Сдавив мне подбородок, проталкивает пальцы в рот. Я кусаю их, с трудом глотая слюну, и молюсь всем богам, чтобы он поскорее кончил. Когда он кончит, я тоже покончу с собой. Не смогу жить так после этого. Амир приподнимается и переносит ладонь на мою шею. Снова трахает, теперь глядя в глаза. Его зрачки будто неживые, тусклые, с поволокой. Не могу на них смотреть. Поэтому прикрываю веки и пытаюсь отключить сознание. А когда тяжелое тело наконец отваливается в сторону, моя внутренняя пружина опять сжимается. Я превращаюсь в полумертвого эмбриона и почти неслышно скулю. Не шевелюсь, будто уже умерла. Закусив кулак, тихонько подвываю, морая руку слюной и кровью. Между ног липко и гадко. Вся я превращаюсь в один сгусток боли и жалости к себе. Судя по противному храпу, Амир уже спит, а у меня нет сил. Нет сил даже, чтобы подняться и сделать с собой то, что я только что решила.